Глава 100. Неожиданный результат. Айцао также выглядела очень серьезной. «Я получила новости. На сей раз атланты послали уже состоявшихся стражей своего храма. Исключая пятого в команде, есть еще третий и шестой стражи. Ну и, конечно, не стоит забывать про Атласа». Джаншань чуть не выругался матом. «Возможно ли такое, что этот Дина относится к так называемой «золотой молодежи»? Если бы я был таким красивым и богатым...» Лэр поспешила замотать головой. «Тут атланты и майя схожи. Царствующий дом у них является эквивалентом могущества и самого большого таланта. По их собственным словам, это как дар от бога». Джаншань открыл было рот, чтобы еще что-то сказать, но так и не сделал этого. Кажется, его знаний здесь вообще недостаточно. Атланты продемонстрировали, как они могут уничтожать своих врагов с помощью настоящего способа использования рун. Это было объявление для всего мира, говорящее, что Атлантида до сих пор очень сильна. В последнее время в коалиции Млечного Пути стало немного неспокойно, закопошились почти все страны. Это происходило из-за неуклонного роста некоторых империй, особенно в плане развития военных сил, вследствие чего эти империи начали вести себя малость нескромно. Военные игры между странами представляли из себя замаскированную гонку вооружений, однако Атлантида участвовала только на уровне учебных заведений. Соревнования такого рода также показывали мощь стран-участников, однако, учитывая всеобщий прогресс, включающий в себя также и понимание рунической технологии, Атлантиду как-то перестали воспринимать всерьез. И вот на этих SIG атланты решили не упускать хорошую возможность и с помощью демонстрации напомнили человечеству о сдержанности. Генералы в VIP-комнате тоже были очень тихими. Очевидно, что это внезапное изменение ситуации застало большинство из них врасплох. Единственный, кто не выглядел шокированным, являлся Линь Хун. Ректор Императорской Академии был более осведомлен на эту тему, чем остальные, только вот даже он не ожидал, что данная сила окажется настолько большой. Это и есть ключевая технология атлантов, и среди людей лишь Айна знает хоть немного о том, как ее использовать. Проблема в том, что эту информацию не передать словами. Айна связана данным обетом не рассказывать об этой силе, но и решись она на это, просто не смогла бы. Согласно утверждению самих атлантов, данная сила представляет из себя духовный перенос, и это их дар от бога. Мысли генералов не заходили так далеко, все они просто сделали само собой разумеющийся вывод: в армии Атлантиды не так много мехов, которые по человеческим меркам можно назвать особенными или высококлассными, таких как, например, призрачный князь или король-призрак. Ее основу составляют как раз рунические воины. И теперь только дурак мог не понять, что это значит. Военная мощь Атлантиды заключена как раз в рунических войнах. Это мех, который может использовать каждый их солдат, единственная разница будет в уровне боеспособности. Что касается призрачного князя и остальных моделей с фиксированными умениями, так это оказывается все равно, что тренировочные модели. Неудивительно, что ими может управлять даже грудной ребенок, а люди так гордились этим достижением в последние годы. Значит, это действительно было запугивание. Как говорится... «Одна демонстрация вместо тысячи слов?» Атланты вели себя так, словно ничего особенного только что не произошло. Ребята спокойно сели на свои места, для них в этой победе не было ничего великого, они просто выполнили свое задание. Атлас, разумеется, понимал, что испытывают сейчас люди, однако в последнее время в Млечном Пути участились международные споры. И под спорами тут подразумеваются провокации и подстрекательства со стороны великих держав. Из-за этого Атлантида оказалась вынуждена сделать предупреждение, принимая участие в SIG. «Атлантида сохраняет нейтралитет и не хочет войны, но даже если она настанет, не думайте, что они не готовы. Любой стране, питающей злые намерения насчет Атлантиды, лучше отступить. Каждый, кто вторгнется на их территорию, будет стерт с лица галактики. Это была просто руническая технология, используемая даже обычными солдатами, поэтому даже не думайте, что Атлантида не обладает тяжелым оружием». Подумав о том, что такой силой обладают лишь обычные мехи атлантов, люди почувствовали, как их волосы встают дыбом. Впрочем, когда асланцы очнулись от ужаса, они сразу же разразились аплодисментами. Это же их верные союзники! Тем не менее, они были одиноки в этот момент. В конце концов, представители остальных стран до сих пор не могли отойти от полученных угроз в свой адрес. «Ван Джен, а ты способен на такое?» – спросил вдруг Джаншань. Ван Джен даже не сразу нашел, что ему ответить. И смех, и слезы. «Ты за кого меня принимаешь? За бога? Чёрт! Какой бы мистической ни была сила, у нее все равно есть основа! Раз ты освоил управление призрачным князем, то почему бы не попробовать освоить и это? Проведи исследование, чувак! Иначе что мы будем делать, если столкнемся с этими ребятами?» «Ты давай еще накаркай! Быстрее сплюнь три раза!» Немедленно вставила слово Айцао. Ван Джен же ничего не ответил. На самом деле эта сила была ему интересна и без слов друга. И по его мнению, здесь действительно не было ничего невозможного, только вот основы этой силы он как раз-таки получается и не знает. Пусть все, что есть, есть одинаково, для начала было бы хорошо узнать хотя бы элементарные принципы работы рун. Настал полуденный перерыв, но многие до сих пор не смогли отойти от полученного шока. Атланты со своей рунической силой умудрились затмить даже последнюю победу Саламандр. Стало ясно, что команда Посейдон во многом превосходила по силе своих соперников. Каждый ее член, выходивший на поле боя, продемонстрировал мощь, которая заставила всех остальных участников турнира заволноваться. Однако у них же еще есть Атлас. Какой мощной окажется его духовная сила? Возможно ли, что она перешагнула за уровень Б? Если раньше считалось, что духовная сила атлантов недостаточно гибкая, у них не так много вариантов ее использования. В то же время они слабы в физическом плане, и это является их очевидными природными недостатками. То теперь эти очевидные недостатки выглядели иначе, наоборот, преимуществом. Ведь именно благодаря им они смогли сконцентрироваться на развитии только в одном направлении. К тому же атланты проверили, и теперь уверены, что люди все-таки вообще ничего не знают о рунической технологии. Они даже рядом не стоят друг с другом в этом аспекте. Перерыв закончился, некоторые все еще пребывали в размышлениях об увиденном, однако настало время для заключительного сражения 1/8. Академия офицеров Аслана против команды Предвестники из Союза Скопления Стрелы. Союз Скопления Стрелы всегда находился на средних позициях среди остальных стран коалиции Млечного Пути. Территориально он также располагался в сравнительно отдаленном районе от центра галактики, из-за чего пусть страна и показывала неплохие темпы роста, в плане международных отношений она была вполне скромной. Так что их прорыв в 1/8 в этом году можно было назвать большим успехом. Только вот теперь им предстоит встретиться с командой Академии офицеров. Капитан команды Предвестники, Тянь Джен, был неизвестным человеком. Во всяком случае, до этого турнира о нем никто ничего не слышал. Тем не менее, после него ему уже точно больше не прозябать в безызвестности. Земной ранг – атрибут дерева. В первом раунде Предвестники воспользовались тем же трюком, что и остальная команда. На площадку вышел капитан. Быть солдатом земного ранга в маленькой федерации не очень выгодное дело. Родись он в другой стране, уже давно был бы известной персоной, а так ему оставалось лишь надеяться заслужить славу на подобных соревнованиях. Физические навыки Тянь Джена и его способность Икс оказались необычайно отточенными, однако для достижения победы ему пришлось потратить немало усилий. Тем не менее, результат оказался ожидаем, что ни говори, но он действительно достиг капитанского уровня. В следующих двух поединках предвестники стояли на коленях, подвергаясь избиению со стороны Академии офицеров. Тянь Кун Джат не вышел на поле, продемонстрировав превосходство своей команды. В конце концов, они у себя дома. Да и предвестники уже успели показать себя с хорошей стороны. Оказывается, им лишние почести ни к чему. Однако в командном сражении произошло то, от чего все только и смогли что выпучить глаза. Кажущаяся безнадежной в этой ситуации команда скопления стрелы оказалась не так проста. Они объединили все свои силы для победы. Команда офицеров, что вступила в это сражение с полной уверенностью в своем превосходстве, почти сразу начала рассчитывать свести это противостояние в ничьё. 5 предвестников по отдельности обладали 5 стихиями – металл, дерево, лед, огонь, земля, и каждый из них выбрал меха класса воин. Но самым страшным оказалось то, что они просто притворились слабыми все время до этого момента. Все 5 оказались довольно сильны в боевых искусствах, но не только. У них была еще их необычайная духовная согласованность. Прошло не больше 10 минут, как команда Академии офицеров пала, их снайпер и танк не смогли показать свою мощь в этом сражении, потому что их противниками оказались воины, которые действовали необычайно сообща. Таким образом, предвестники продемонстрировали лучшую координацию на этих SIG, как в плане духовной силы, так и в боевых навыках. Со стороны они сражались со своими оппонентами 1 на 1, но на деле это было 5 противостояний, где с одной был один человек, а с другой — целая команда. Подобную духовную согласованность также называют резонансом способности X. Прежде все слышали о близнецах из Высшей Академии X, которые смогли добиться подобного эффекта, однако это были родные братья, которым легче достигнуть духовной согласованности. Оттого успех команды предвестников казался куда более значимым. 5 бойцов, и они не родственники друг другу. Их боевое искусство также оказалось превосходным. Проще говоря, теперь вообще ничто не указывало на то, что они слабая команда.